Хрупкие ладони ее сестры принялись теребить жемчуга, обвивавшие морщинистую шею, пока те не застучали, как зубы. Голос Примулы превратился в призрачный шелест. «Сейчас я нахожусь в доме с башенками. Стены его красные, а красный цвет означает злобу. Воздух, которым я дышу, пропитан ревностью и страхом. Готовится взрыв, напряжение все нарастает. А потом пуф! Огромные облачные массы прорвутся в кромешную черноту над крышей. И взрыв этот грозит уничтожить чаяния и мечты всех обитателей. Берегитесь черного облака!» Примула умолкла. Тобиас проник в комнату, будто ходячее дурное знамение, повертел головой и бросился на утек. В зияющем дверном проеме возник Бен. Приложив руку ко лбу, он замер в оцепенении. Я медленно сползла с диванчика. Гиацинта тычком вернула меня на место. Ее атласная блузка отливала кроваво-красным. «Интересно, эти милые сестрицы соображают, что они со мной творят?» Руки мои инстинктивно устремились к животу, защищая младенца. Тут Примулу снова понесло. Дыхание бедной Шанталь затрепетало, точно крылья выбившиеся из сил птицы. Дом этот окутан тенью, адские муки, беда в северной башне, и начертана не на стене, ручка куда ужаснее меча, миссия... О, миссис Хаскил должна отыскать правду в самой себе. Это ее миссия. Примула деловито ткнула мне под нос склянку с нюхательной солью. «Моя милая Элли!» — голос Шанталь снизился до срывающегося шепота, что вынудило нас, Гиацинты, потянуться за теплыми шалями. «Не мудрено, что вы так потрясены. Мы-то управляем детективным агентством, а потому вроде как обязаны иметь стальные нервы. Но нам было очень холодно. Голова моя лично мне напоминала ружье, которое готово вот-вот выстрелить. Мерлин Корт, конечно, замок с прошлым, однако сейчас здесь не наблюдается никаких волнений и бурь. Я повысила голос. Бен и Джонас порой меня раздражают, но мужчины ведь навсегда остаются мальчишками. Что же касается Доркас, то она вовсе не ревнива. Мне вдруг почудилось, будто где-то вдалеке засвистел чайник. Оказалось, это Доркас, не совладав с волнением, дунула в свою свистульку. Вместе с Джонасом она присоединилась к Бену и теперь таращилась из дверного проема. Тобиас, круживший подле диванчика, тоже не успокаивал нервы. «Милочка, я совершенно уверена, — проворковала Примула, — что никто из нынешних обитателей замка не может быть источником опасности. Но, возможно, в один прекрасный день раздастся стук в дверь и...» Моя левая нога конвульсивно подскочила и приземлилась аккурат на хвост Тобиаса. Он подпрыгнул на 3 фута ввысь и, истошно мяукая, насылая на мою голову кошачьи проклятия, смылся. «А что-нибудь еще Шанталь сказала?» Слабо прошелестела я. Гиацинта сурово покачала головой, и канарейки застрекотали, как заведенные. «Если бы мы попытались на нее давить, это привело бы только к тому, что она лишилась бы сил и не смогла бы прибраться в лавандовой спальне. Весь вчерашний день мы с Примулой размышляли, как лучше поступить. Отошли ко сну мы рано, по-прежнему в тяжких сомнениях, а утром проснулись в полной ясности и спокойствии. Сели в наш старый добрый катафалк и вихрем примчались сюда, чтобы убедить вас как можно скорее покинуть эти места, прежде чем случится беда». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Я бы с радостью грохнулась в обморок, ежели бы была в состоянии. «Уехать отсюда? Великолепная идея!» Бен шагнул из дверного проема, до остолбенения напоминая оживший портрет. Пока мой милый шел к дивану, мне казалось, будто он топчется по моим мозгам. Дверь теперь была широко распахнута, а Джонас и Доркас исчезли. «Неужто уже пакуют наверху вещички?» Якобы целуя меня в макушку, Бен прошептал. «Проклятие цыганки с глазищами точно озера. Зловещие черные тучи. От всего этого меня так и подмывает вновь засесть за сочинение дешевых любовных романов. Выпрямившись, он обменялся чинными рукопожатиями с сестрицами Трамвелл. «Как я рад вас видеть обеих! Мой законный супруг опустился в одно из кресел эпохи королевы Анны. Глаза его сияли. Простите за подслушивание, но разговоры о таинствах так завораживают. Я прямо-таки рукой-ногой не мог пошевелить». Сестры Трамвелл воспитывались в те времена, когда мужчин прощали по определению, причем чаще всего за прегрешение пикантного свойства. Примула залилась румянцем в тон своей блузки. Гиацинта коснулась огненно-красным ногтем своего пучка на голове и возвестила. «Ваши извинения принимаются, дорогой Бентли. Полагаю, вы не подумали, будто мы с Примулой излишне драматизируем предсказание Шанталь». Переставив кресло так, чтобы лицо его оказалось в тени, Бен с чувством откликнулся. Что вы, напротив, я опасаюсь, что вы могли недооценить серьезность положения. Мы с Элли в неоплатном долгу перед вами. Едва вы произнесли слова «ревность», «злоба» и «страх», я тотчас понял, какого рода опасность нас подстерегает. К нам собрались с визитом родственники. Само собой, он имел в виду моих родственников. И оскорбление это я встретила с радостью. Цепилась в него, как в спасательный круг. Дядюшка Моррис, должно быть, бегает от своих кредиторов. Тетушку Лулу, очевидно, очень сильно нуждается в передышке от тяжкого труда магазинной воровки. Я успокаивающе похлопала себя по животу. Все нормально, малыш. Радость переполняла меня. Господь Бог решил не наказывать меня за то, что забываю принимать таблетки с повышенным содержанием железа 2 раза в неделю. «А что ты скажешь, солнышко?» С вкрадчивостью поинтересовался Бен. «Куда бы нам сбежать? Подальше от черного облака!» Приложив палец ко лбу, он закрыл глаза. «Как насчет Америки?» «По-моему, это слишком близко, милый. Счастье имеет обыкновение действовать на меня, как шампанское. Разве не было бы опаснее или безопаснее, например, Австралия? Только подумай, какие деликатесы ты смог бы приготовить из кенгуру?» Эти милые зверушки наверняка ужасно вкусные, а главное, их так легко фаршировать. «Австралия? Вы уверены, милочка?» Крашеные черные брови гиацинты сошлись воедино. «Признаться, меня одолевают сомнения. Вряд ли страна, где времена года шиворот на выворот, достаточно цивилизована». Бен заложил руки за голову, скрестил ноги и одарил меня улыбкой турецкого султана. «Милая Элли», – зачастила Примула, тряся серебристыми кудельками, – «на мой взгляд, Америка куда как предпочтительнее. В том ничтожном, вероятно, случае, если зловещие предсказания Шанталь не сбудутся, мы с Гиацинтой страшно огорчимся, что вынудили вас совершить путешествие в мир Антипод, а попросту в преисподню. К тому же мы хотим сделать приятное, Бентли. Ведь правда, Гиацинта?» «Ну да, по мере сил. У нас есть сестра Фиалка», – поспешила продолжить Примула. «Она живет в Детройте, одном из самых цветущих садоводческих районов Штатов. Ее фамилия по мужу Уилкинсон. Супруг Фиалки вместе с сыновьями держит погребальную контору. Так что нет нужды тревожиться. Когда пробьет час нашей дорогой Фи, о ней хорошо позаботятся. Молю вас, навестите ее, если будет время, и расскажите, как мы с Ги поживаем». Она поправила один из бантиков. «И будьте любезны, успокойте нашу дорогую сестричку. Скажите, что, по мнению нашего доктора, мы выглядим совсем девчушками». «Думаю, мы можем твердо обещать, что позвоним ей. Правда, дорогая?» Встрял этот коз... в смысле, мой ненаглядный. Бен читает меня как открытую книгу для младших школьников. Он прекрасно знает, я отправлюсь на край земли, если заподозрю хоть в малейшей степени, что черное облако – это моя омерзительно прекрасная кузина Ванесса, которая заявится в Мерлин-Корт с продолжительным визитом. На днях Ванесса по телефону промурлыкала. «Дорогая, я уверена, что беременность тебе к лицу, ведь лишний вес настолько в твоей природе». Ничто не доставит ей большего удовольствия, чем пощеголять своей осиной талией передо мной и Беном. Можно подумать, он обратит на нее внимание. Ха! Я уловила скрытый намек в его голосе, когда он заверял сестер Трамвелл, что мы непременно будем слать открытки из далекой Америки.